А теперь немного о себе. Я увлекся западной астрологией, был буквально пленен ею, не по собственной воле. Меня с ней познакомил человек, которому покровительствовала моя мать. Тогда в Японии астрологи были большой редкостью. Этот человек предсказал все, что произошло в моей жизни. Потом я стал у него учиться. Он приехал из Голландии и был проповедником. Из-за чрезмерного увлечения астрологией его выгнали из проповедников, и он жил за счет гадания. В те годы он, без сомнения, был единственным астрологом западной школы не только в Токио, но и во всей Японии. Я родился в Токио 26 января 1886 года, вечером, в 7 часов 31 минуту. В тот день солнце находилось в созвездии Водолея. Созвездием, восходившим над горизонтом в час моего рождения, была Дева, а в точке восхождения эклиптики находился Сатурн. Поэтому вся моя жизнь протекает под очень сильным влиянием Сатурна. Это моя путеводная планета, символ моей жизни. Впоследствии я понял, что интерес к астрологии возник у меня потому, что Сатурн ассоциируется у астрологов с первым элементом – свинцом, который должен превратиться в золото. И мне хотелось узнать, как обратить в благородный металл мои способности художника. Сатурн – планета, обрекающая человека на испытания и требующая от него терпения. Предсказатель предрек, что моя жизнь станет историей преодоления комплекса неполноценности. И, оглядываясь назад, я могу сказать, что так оно и вышло. Еще астролог сказал, что у меня не все в порядке со здоровьем, что я с детства страдаю от аллергии, и предупредил, что мне надо беречься от ожогов. Надо было прислушаться к его словам. В начальных классах со мной случился припадок, из тех, о которых я уже рассказывал, и я серьезно обжег в классе опечку правую ногу. Шрам от ожога виден до сих пор. Он предсказал мои тайные романы, которые привели к тому, что в один год у меня появились две дочери от разных матерей – Токико и Юкико. В момент моего рождения Венера располагалась в созвездии рыб, поэтому меня тянет к женщинам, родившимся под этим знаком. Но в конечном итоге судьба свела меня с львицей. В 28 лет мне добавилось семейных хлопот. Моя первая жена – Тая, по гороскопу рыба. В то время я увлекался дега и много рисовал балерин. Одной из моих моделей была Масако, нынешняя жена. Я влюбился с первого взгляда, насильно добился ее, и у нас родилась девочка, хотя Масако была замужем. Девочку назвали Юкико. Примерно в то же время ребенка родила и Тая. Потом я с ней развелся, отдав предпочтение львице Масако. Надо же было такому случиться в 28 лет. Сейчас Тая держит табачную лавку в Хоя, в пригороде Токио, в доме, который я ей купил. Нашу дочь Токико я взял к себе, она изредка навещает мать. Вопреки моим опасениям, она замечательно поладила с жившими у меня другими девчонками. Я все время думаю, что поступил с Тая непорядочно. Хотя после нашего развода прошло уже 20 лет, чувство вины перед ней не проходит. Если в будущем азот принесет мне состояние, я готов отдать Тае все деньги. Гороскоп, составленный астрологом, предсказывал, что в частной жизни я буду скрытен и склонен к одиночеству, что меня ждет жизнь в изоляции от людей, в больнице или каком-нибудь специальном заведении. Мне предстоит жить в замкнутом мире иллюзий. Все это сбылось на 100%. Я редко вижу семью. Она живет в главном доме. В основном провожу время в мастерской, под которую переоборудовали старый амбар, притулившийся в дальнем углу сада. Есть еще одно самое главное, что угадал астролог, заглянув в мое будущее. В моем гороскопе Нептун и Плутон объединены в 9-м доме. Это указывает на трансцендентное существование в мире сверхъестественного, наличие внутреннего откровения и мистической силы. В гороскопе отмечалась склонность к восприятию ересей, интерес к магии и оккультизму. Такое редкое расположение планет знаменовало, что меня ожидают бессмысленные скитания на чужбине, которые в корне изменят мой характер и условия жизни. Судя по движению Луны, я должен был покинуть Японию лет в 19-20. Уже сам факт присутствия Нептуна и Плутона в моем гороскопе – вещь довольно оригинальная. Но еще больше усиливает влияние этих планет то, что я родился, когда они обе располагались в 9-м доме. Вторая половина моей жизни проходила под знаком этих несчастливых планет. В 19 лет я уехал в Европу и скитался по разным странам, главным образом по Франции. Такая жизнь и привела меня к мистицизму. В молодости я абсолютно не верил в западную астрологию, она вызывала у меня естественное отторжение. На подсознательном уровне я пытался действовать вопреки предсказаниям астролога, но все напрасно. Игрушкой судьбы стал не только я, но вся моя семья, все люди со мной как-то связанные. Пример тому – окружающие меня женщины. По неведомым причинам они оказались несчастливы в семейной жизни. С первой женой я развелся. Сейчас женат на второй – Масако. До меня у нее тоже был муж. И она скоро овдовеет, потому что я решил свести счеты с жизнью. Брак распался и у моих родителей. У бабушки вроде бы тоже. Недавно рассталась с мужем Икадзуэ, старшей из дочерей Масака. Томоко уже 26, Акико 24. Дом у нас большой. С матерью они прекрасно ладят, и выходить замуж, похоже, не собираются. Время сейчас неспокойное. Того и гляди, начнется война с Китаем. Можно без мужа остаться. Уж лучше так, чем быть вдовами. А заняться есть чем. И фортепиано, и балет. Да и Масака военных не любит. Не хотят замуж, не надо. Но мне совершенно не нравится, что Масака вместе с дочками начала проявлять интерес к финансам. Стали наседать на меня. Что это столько земли просто так пропадает? У нас участок 600 цуба. Около 2000 квадратных метров. Давай на ней построим дом и пустим жильцов. Я сказал Масака, что они могут распоряжаться имуществом как хотят после моей смерти. Мой младший брат Йосио снимает дом неподалеку от нас и, конечно, ничего против иметь не будет. По закону ему тоже достанется часть наследства. Если подумать, то у Йосио есть все основания чувствовать себя обделенным. Ведь я, как старший сын, получил все права на наш семейный участок. Конечно, я не стал бы возражать, если бы Йосио с женой переехали к нам. Дом просторный, места хватит всем. Однако пока они жилье арендуют. То ли Яко, жена брата, стесняется, то ли они с Масакой не могут найти общий язык. Короче говоря, все в семье хотят построить на свободном месте дом этажа в 3 на несколько квартир. Только я один против. Представляю, как они меня клянут. Думая об этом, я с теплотой вспоминаю Тая. У нее, конечно, нет особых достоинств, разве что кротость. Интересов никаких. Но она не стала бы так отравлять жизнь, как Масако. Почему я категорически против дома? Тому есть причина. Я очень люблю свою мастерскую, которую построил в саду на северо-западной стороне. Сад достался мне в наследство от родителей и находится в Охара, в районе Мегуро. Окна мастерской выходят прямо в сад, где много зелени, что способствует хорошему настроению. А если здесь построят дом, в мастерскую вместо деревьев будет заглядывать много любопытных глаз. Кто не захочет попялиться на чудака, репутация которого закрепилась за мной? Для творчества такое докучливое внимание – самый большой враг. Поэтому я ни за что не соглашусь на это строительство. В детстве я часто играл в амбаре, стоявшем на месте мастерской. Мне нравился царивший там полумрак. С малых лет я хорошо себя чувствую в закрытых пространствах. Мне некомфортно за их пределами. Однако в мастерской не должно быть темно. Поэтому я устроил в потолке 2 больших окна, чтобы дать доступ дневному свету. А чтобы никто ко мне не вломился, поставил прочные металлические решетки. Решетки я приспособил и на остальные окна, устроил в мастерской туалет, умывальник. Амбар был двухэтажный. Рабочие разобрали перекрытия, и получилось типа бунгало с высоким потолком. Мастерские художников обычно так и устроены. Много воздуха в помещении, высокие потолки дают чувство свободы, вдохновляют творческие порывы. Когда работаешь над большой картиной, низкий потолок делу не помощник. Конечно, работать можно и под низким потолком, но бывает нужно отойти подальше, чтобы взглянуть на свою работу со стороны, так что лучше иметь помещение попросторнее. Я очень люблю свою мастерскую. Поставил там железную кровать из военного госпиталя, решил там ночевать. Удобно, что кровать на колесиках, можно свободно передвигать ее куда захочу. Мне нравятся высокие окна. Осенью, когда день переваливает за половину, солнце расцвечивает пол мастерской световыми пятнами, исчерченными полосками теней от оконных решеток. Падающие на оконное стекло сухие листья кажутся нотами, разбросанными по нотной тетради. Я люблю смотреть на прорубленное высоко в стене окно. Раньше оно было на втором этаже. При этом непроизвольно напеваю себе под нос любимые мелодии «Остров Капри» или «Орхидею в лунном свете». На первом этаже окна, выходящие на север и запад, упирались прямо в забор, поэтому я их закрасил, оставив то, что смотрит на южную сторону. Стена с закрашенными окнами стала казаться еще шире. Амбар построили, когда я был совсем маленьким. Стены, сложенные из блоков вулканической пемзы, тогда еще не было. С восточной стороны мастерской находится входная дверь и пристройка с туалетом. Вдоль стены с закрашенными окнами стоят 11 картин, в которые я вложил всю душу. Все они относятся к циклу «Знаки зодиака». Пока их 11. Но скоро должно быть готово 12-е полотно. Сейчас я как раз работаю над Овном. Это труд всей моей жизни. Как только я его закончу, тут же приступлю к созданию Азот. Увидев свое творение завершенным, запечатлев в глазах его образ, я могу покинуть этот мир. А теперь немного о моих странствиях по Европе. Во Франции я познакомился с одной японкой. Ее звали Ясуэ Томигути. Впервые я ступил на мощеные камнем мостовые Парижа в 1906 году. Я был молод и неутомим. Сейчас, наверное, все изменилось. Но в то время у человека, приехавшего из Азии и едва говорившего по-французски, почти не было шансов встретить на парижских улицах соотечественника. От этого становилось тоскливо и одиноко. Бродя вечерами под ясным, подсвеченным луной небом Парижа, я ощущал себя единственным человеком на земле. Но постепенно я стал лучше говорить по-французски и привык к тому, что меня окружало. Было уже не так одиноко, а прогулки по латинскому кварталу доставляли удовольствие. Осень в Париже – замечательная пора. Мне нравилось, как шуршат под ногами опавшие листья, цвет которых прекрасно сочетался с серым гранитом мостовых. В это время я открыл для себя Гюстава Моро. Помню металлическую табличку с номером 14 на доме на улице Ларош-Фуко. В этом доме ныне расположен музей известного французского художника-символиста Моро 1826-1898 года. С тех пор Моро и Ван Гог стали моей духовной пищей. Однажды осенним вечером, прогуливаясь по своему обычному маршруту возле фонтана Медичи, я повстречал Ясуэ Томигути. Погруженная в свои мысли, девушка стояла у фонтана, опершись о металлические перила. Росшие поблизости деревья уже потеряли всю листву и тянули острые ветви, напоминавшие кровеносные сосуды старика, к свинцово-белесому небу. В тот день как-то сразу похолодало, и было видно, что она, иностранка, чувствует себя в чужой стране очень неуютно. Увидев девушку, которая могла оказаться моей соотечественницей, я шагнул к ней. Судя по робкому виду, японка. А может, из Китая? Я уловил симпатию во взгляде девушки и обратился к ней на французском. Похоже, зима началась. В Японии не принято так заговаривать с незнакомыми людьми. Но когда говоришь на чужом языке, это придает смелости. Однако мой прием не сработал. Девушка с подавленным видом покачала головой и отвернулась, явно намереваясь уйти. Тогда я окликнул ее по-японски. «Вы японка?» Она обернулась, и на лице ее рисовалось облегчение. Мы поняли, что полюбили друг друга с первого взгляда. С наступлением зимы у фонтана собирались торговцы каштанами. То там, то тут слышались их призывные голоса. «Шо, шо, марон шо!» «Каштаны, каштаны, жареные каштаны!» Мы стали встречаться каждый день. Два одиночества, заброшенные на чужбину, объедались каштанами. Мы с Ясуэ родились в один год. Мой день рождения в январе, ее в конце ноября. То есть я почти на год старше. Она была из состоятельной семьи и приехала учиться живописи. Семья могла позволить себе ее причуды. Мы вернулись в Японию вместе, когда мне исполнилось 22 года, а Ясуэ 21. Спустя несколько лет в Европе разразилась большая война, Первая мировая. Мы продолжали встречаться в Токио, и я уже собирался сделать ей предложение, но здесь все пошло совсем не так, как в Париже, где мы были предоставлены сами себе. Ясуэ закружилась в компании друзей и знакомых. Угнаться за ней я не мог, и мы расстались. На какое-то время потеряли друг друга из виду. Потом до меня дошли слухи, что она вышла замуж. В 26 я женился на Тае. Она работала в магазине кимоно рядом с муниципальным колледжем. Сейчас там Токийский муниципальный университет. Меня с ней в полушутку-полусерьез познакомил Йосио. О серьезных отношениях я не думал. Но как раз в тот год у меня умерла мать. Мне было очень тяжело, и я решил жениться. Все равно на ком. К тому времени я уже получил наследство. Родительский дом и землю. И был выгодной партией для Тая. По иронии судьбы, не прошло и пары месяцев после нашей женитьбы, как я вдруг столкнулся на Гинзе с Ясуэ. Она вела за руку ребенка. Ясуэ рассказала, что разошлась с мужем и держит на Гинзе кафе-галерею. Догадайся, как я ее назвала. Помнишь наше место? Медичи? Догадался я. Точно. я передал в галерею Ясуэ все свои картины, однако их почти не покупали. По ее совету мы устроили несколько моих выставок. То ли я оказался второсортным художником, то ли сказалось отсутствие регалий, к которым я не особенно стремился, но усилия наши результата не приносили. Еще я никак не мог толком написать свое резюме. Ясуэ навещала меня в мастерской, я писал там ее портреты и неизменно выставлял их в Медичи. Ясуэ родилась 27 ноября 1886 года под знаком Стрельца. Ее сын в 1909 году под знаком Тельца. При случае Ясуэ не упускала возможности намекнуть, что Хейтаро мой сын. Говорила вроде в шутку, хотя такое вполне могло быть, цифры сходились. Во всяком случае, первый иероглиф в имени мальчика, Хей, взят из моего имени. Если он в самом деле мой сын, это судьба. В живописи я консерватор. Ставшие модными в последнее время Пикассо, Миро и прочие авангардисты мне не интересны. Мою душу питают только Ван Гог и Гюстав Моро. Я вообще человек старомодный, но мне нравится искусство, в котором можно сразу почувствовать силу. Если в картине нет энергии, это не картина, а кусок холста, измазанный красками. В такой трактовке я могу понять и абстрактное искусство. Мне нравятся некоторые работы Пикассо или Фукаку Сумиэ, отпечатывавшего на холсте человеческие тела. Фукаку Сумиэ – художник, созданный фантазией автора, видимо, навеянный творчеством французского художника-новатора Ива Кляйна 1928-1962 годы. Тем не менее, я считаю, что без техники в искусстве делать нечего. Можно, конечно, бросать комья грязи в кирпичную стену, но гарантии, что получится лучше, чем у ребенка, нет никаких. У меня куда больше эмоций вызывают следы автомобильных шин, оставшиеся после аварии на дороге, чем творение какого-нибудь заурядного авангардиста. След от выброса мощной энергии, застывшей на мостовой, пятна алой крови, будто просочившейся сквозь камень, начертанные мелом белые тонкие линии, выглядящие совершенно неуместными на этом фоне. Здесь присутствуют все условия, необходимые для художественного произведения. Вот что после Ван Гога и Моро способно меня взволновать. Все это так. Но называя себя консерватором, я имел в виду другое. Вместе с живописью я люблю и скульптуру, но мне больше нравятся куклы, чем творения современных ваятелей. Какая-нибудь штуковина из проволоки, изображающая человека, годится только в металлолом. В общем, любой перекос в сторону авангарда вызывает у меня отторжение. В молодости я встретил совершенно очаровательную женщину. Она стояла в витрине магазина одежды, находившегося недалеко от муниципального колледжа. Это была не настоящая женщина, а манекен. Я влюбился в нее по уши, каждый день приходил туда и долго глазел на нее. Когда по каким-то делам мне надо было в район привокзальной площади, я непременно норовил пройти мимо этого магазина. Бывало по 5-6 раз за день, даже если приходилось сделать большой крюк. Так продолжалось больше года. За это время я успел познакомиться со всем ее гардеробом, летними нарядами, зимними пальто, весенними платьями. Мне очень хотелось заполучить манекен, но тогда я был еще почти ребенок, страшно всего стеснялся и так и не решился заглянуть в магазин. Да и денег у меня не было. Я редко заходил в питейные заведения. Мне не нравился стоявший там столбом табачный дым и громкие пьяные голоса. Но, несмотря на это, стал заглядывать в пивную под вывеской «Хурма». Объяснить это просто. В «Хурму» захаживал владелец мастерской, клиентом которой числился тот самый магазин с очаровавшей меня девушкой-манекеном. Выпивка развязала мне язык, и я заговорил с этим человеком. Наше знакомство привело к тому, что он показал мне свою мастерскую. Токио, так я окрестил девушку в витрине, там, конечно, не оказалось, и среди готовых манекенов не нашлось ни одного, в ком содержалась бы хотя бы сотая часть ее очарования. Трудно объяснить словами, но была какая-то неуловимая разница между куклами из мастерской и Токио, то ли в чертах лица, то ли в фигуре. Тем не менее, разница была очевидна. Разница качественная, все равно, что между перстнем с жемчужиной и колечком из проволоки. Итак, я стал называть ее про себя Токио, так звали популярную тогда актрису, а моя кукла была на нее немного похожа. Я влюбился без памяти. Лицо Токио все время стояло у меня перед глазами и во сне и наяву. Я посвящал ей стихи, начал писать по памяти ее портрет. Если подумать, не с этого ли я начался как художник? По соседству с магазином стояла лавка, торговавшая шелком. К ней подъезжала повозка, и начиналась разгрузка. Делая вид, что наблюдаю за ней, я все время косился на Токио. Точка была очень удобная. Тонкие черты лица, жесткие на вид каштановые волосы, изящные хрупкие пальцы, стройная линия открытых от колен ног. С тех пор уже минуло 30 лет, но я и сегодня живо помню лицо и фигуру Токио. Как-то я увидел ее обнаженной. Стоявший в витрине за стеклом человек менял на ней одежду. Пережитый при виде этого зрелища шок я никогда больше не испытывал. Колени мои дрожали, я едва держался на ногах. Тогда вид женских половых органов, волос на лобке, надолго потерял для меня интерес и привлекательность. Жизнь бесчетное количество раз предоставляла мне возможность убедиться в том, какой глубокий след оставила в ней Токио, как много она во мне исковеркала. Я стал отдавать предпочтение женщинам с жесткими волосами. Меня также притягивали женщины глухонемые. И еще такие, как бы это сказать, когда можешь представить, как они замирают, как бы превращаются в растения. Я лучше всех понимал, что подобное мировосприятие никак не стыкуется с моими художественными взглядами, о которых я уже говорил. Меня часто посещают странные мысли. Ярким проявлением моей эксцентричности является отношение к живописи. Как одновременно с Ван Гогом и Моро могут нравиться художники совершенно другого направления? Не попадись, Токио, тогда мне на глаза. Возможно, я смог бы выработать настоящий художественный вкус. Тая, моя первая жена, как раз и оказалась женщиной-растением, женщиной-куклой. Однако вторая моя натура, художника внутренней страсти, подсознательно требовала другой тип женщины – Масако. Токио – моя первая любовь. 21 марта, я никогда не забуду этот день. Она исчезла из витрины. Пришла весна. Кое-где уже распускалась сакура. Потрясение, которое я пережил, не описать словами. Я чувствовал себя совершенно опустошенным, раздавленным, и решил уехать в Европу. Почему в Европу? В Токио чувствовалась атмосфера французского фильма, который я тогда посмотрел, и мне пришла в голову фантазия. А вдруг я повстречаю во Франции женщину, похожую на Токио? Спустя несколько лет, когда у меня родилась дочь, я дал ей имя Токико. Так вышло само собой, ведь она родилась 21 марта, в тот день, когда Токио убрали из витрины магазина. Я видел в этом загадочный знак судьбы. У меня почти не было сомнений, что Токио тоже появилась на свет под знаком Овна. И я поверил. Хоть мне и не удалось в свое время завоевать Токио, которую отгородили от меня стеклянной витриной, она все равно стала моей, приняв облик Токико. И я знал, что чем взрослее будет становиться дочь, тем больше она будет похожа на предмет моего обожания. Вот только здоровье у нее подкачало. Дойдя до этого места, я впервые почувствовал испуг. Токико – моя любимица, и мне хотелось, чтобы совершенным было не только ее лицо, но и тело. Эта мысль подсознательно одолевала меня. Я действительно очень люблю Токико. Рожденные под знаком Овна отличаются живым нравом. Но день рождения Токико пришелся между Марсом и Нептуном, которые, соответственно, являются планетами Овна и Рыб. А такие люди склонны к маниакально-депрессивным психозам. Когда на Токико накатывает депрессия, я думаю о ее слабом сердце, и душа сжимается от любви. И надо признаться, что в моем отношении к дочери есть нечто большее, чем просто отцовское чувство. Дочери иногда позировали мне полуобнаженными. Я рисовал всех, кроме старшей, Кадзуэ, и дочек брата, Рейко и Нобуё. Токико довольно худенькая, на правом боку у нее маленькая родинка. Глядя на нее, я думал, как было бы замечательно, если бы она имела такое же идеальное тело, как лицо. Нет, я не считал Токико тщедушной. Мне кажется, на Томоко, Рейко и Нобуё, хотя дочерей брата раздетыми я не видел, мяса еще меньше. Но именно Токико в моем представлении должна была стать идеальной женщиной. У меня две родные дочери, Токико и Юкико, так что в моем желании вряд ли можно усмотреть что-то противоестественное. Мне не интересно человеческое тело, отлитое в металле, но есть одно исключение. Несколько лет назад я снова побывал в Европе. Лувр не произвел на меня большого впечатления, и я отправился в Амстердам посмотреть выставку неизвестного публике скульптора Андре Мийо. Именно его, а не Ренуара, Пикассо, не говоря уже о Родене. Выставка буквально раздавила меня. После нее я целый год не мог взяться за кисть. Творения Мийо можно назвать искусством смерти. Они были выставлены в заброшенном аквариуме. На телеграфном столбе висел труп мужчины, на обочине валялись две мертвые женщины, мать и дочь. Они уже начали разлагаться, и в помещении стояла страшная вонь. Конечно, трупы были не настоящие, но до меня это дошло только год спустя. Лица мертвецов были искажены ужасом, мышцы напряжены под воздействием мощной энергии агонии. Позы полных отвердевшей силы тел, застывших будто замороженных, были переданы с тщательнейшей реалистичностью. Объемность открывшейся передо мной картины, мягкость и гибкость линий заставили меня забыть о том, что тела выполнены из металла и в одном цвете. Самой сильной работой в экспозиции была сцена утопления. Человека со скованными за спиной руками, обхватив за шею, топил в воде другой человек. Изо рта захлебывавшейся жертвы шли пузыри, тонкой цепочкой поднимавшиеся к поверхности. Действие происходило внутри ярко освещенного на фоне темного зала стеклянного бака и напоминало кадры с кинетоскопа. Сцена выглядела абсолютно реальной. Она до сих пор стоит у меня перед глазами. От увиденного я словно впал в ступор, из которого не мог выйти целый год. Я осознал, что мне с моими поверхностными работами никогда не достичь мастерства, с которым я познакомился в Амстердаме. И тогда я решил сотворить азот. Только такое творение способно превзойти уровень МИО. Нужно беречься собак. Зал искусства смерти, который я посетил, был наполнен криками и воплями. Человеческое ухо не в состоянии уловить звук, частота которого превышает 20 тысяч циклов в секунду. Цикл – устаревшее наименование единицы измерения частоты периодических процессов, которая с 1960 года измеряется в герцах. Там, в Амстердамском аквариуме, йоркширский терьер, которого несла на руках шедшая передо мной женщина, поводя ушами, определенно слышал вопли, еще не ставшие звуками, и полные смертельной тоски пронзительные голоса частотой 30 тысяч циклов. Место, где будет создаваться азот, следовало определить путем точных математических расчетов. В принципе, этим местом могла быть моя мастерская. Но если одновременно исчезнут сразу 6 девушек и начнется следствие, мастерская попадет под подозрение. Даже если б туда не полезла полиция, запросто могла зайти Масако. Для такого дела требовался другой дом. Место сотворения азот. И я купил дом. В деревне, по сходной цене. Но поскольку после завершения работы и моей смерти эти записки могут оказаться в чужих руках, точное место я называть не буду. Достаточно сказать, что это префектура Ниигата. Мои записки – что-то вроде приложения к азот. Вместе с ней я должен оставить их в центре Японской империи. Они – часть азот, и сами по себе ничего не представляют. Части тел 6 девушек, оставшиеся после того, как работа над азот будет завершена, надо будет развести по местам, связанным с созвездиями, под которыми девушки родились. Идеальными являются районы, где добываются руды металлов, имеющих отношение к этим созвездиям. То есть, например, территория, где добывают железо, принадлежит Тельцу и Скорпиону, золото – Льву, серебро – Раку, олово – Стрельцу и Рыбам. Соответственно, останки Токико надо доставить в место добычи железа, относящееся к Тельцу, Юкико – туда, где добывают серебряную руду – Рак, Рейка – Ртуть, Дева, Акико – Железо, Скорпион, Нобуё – Олово, Стрелец, и Томоко – Свинец, Водолей. Как только все останки возвратятся по принадлежности, невиданный труд создания азот будет окончательно завершен, и азот обретет возможность в полной мере использовать заложенную в нее необыкновенную силу. Я должен целиком отдаться этой работе. Довести свою magnum opus до финала. Для чего я решил создать азот? Это не моя личная прихоть, рожденная увлечением европейской живописью. Разумеется, для меня азот – вершина эстетического восприятия, самое заветное из всех моих желаний – моя система измерений. Однако я должен создать ее не для себя, а для будущего великой Японской империи. Наша страна творит историю, двигаясь по ошибочному пути. Наша историческая хронология испещрена искусственными морщинами. Сейчас Япония переживает невиданную деформацию. Приходит время оплачивать счета за промахи, которые совершались на протяжении 2000 лет. Один неверный шаг – и Великая Японская империя может исчезнуть с лица земли. Кризис, в котором оказалась гибнущая страна, углубляется на глазах. И спасение ей принесет азот. Конечно, для меня она воплощение прекрасного. Моя богиня, мой демон. Символ магических практик – магический кристалл. Если мысленно оглянуться на нашу 2000-летнюю историю, можно легко обнаружить персонаж, напоминающий азот. Разумеется, это Химико. Химико – правительница одного из первых японских раннегосударственных образований страны Яматай, жившая во II-III веках нашей эры. По европейской астрологии, японская империя принадлежит к созвездию Весы. Исходя из этого, японцы должны быть народом веселым и общительным, любящим праздники. Однако в результате господства корейцев и распространения конфуцианства, пришедшего в Японию из Китая, японский национальный характер изменился. Люди стали очень сдержанными и в каком-то смысле лишились чувства радости бытия. Потом Япония приняла буддизм, но не в его исконном виде, а в китайском варианте. Я считаю, что и иероглифическую письменность не надо было брать из Китая. Не стану распространяться на данную тему, это займет слишком много времени. Скажу лишь, что Японской империи следует вернуться к временам Яматай, когда управляла женщина-государь. Япония – страна божеств. Подтверждение тому – род Мононобе. А потом японцы отказались от древности, уважавшей и ценившей старинные обряды и молитвы, поддались на льстивые уговоры сога, увлекшихся иностранщиной, и стали почитать лишенное глубины буддийское учение. Мононобе и сога – древнейшие японские фамилии. Роду Мононобе традиция приписывает божественное происхождение. И расплата наступила, что наглядно демонстрирует дальнейший ход японской истории. А ведь Япония – страна, которой управляли богини. Что касается национального характера, то у Японии очень много общего с Великой Британской империей. Кодекс Бусидо ближе всего по духу к традициям британского рыцарства. Теперь в отсутствие Химико к спасению Японскую империю поведет азот. Она должна стать в самом центре страны. А где он находится? Сейчас наше стандартное время определяется по меридиану, проходящему через город Акаси на 135 градусе восточной долготы. Можно считать этот меридиан центральной линией, пересекающей Японию с севера на юг. Но это полная глупость. Настоящий центр Японской империи находится на 138 градусе 48 минуте восточной долготы. Японский архипелаг напоминает очертаниями красиво изогнутый лук. Его края определить очень трудно. На северо-востоке он, очевидно, оканчивается островами Тисима, граничащими с Камчаткой. Тисима – японское название Курильских островов, южную часть которых Япония считает своей территорией. Южной оконечностью принято считать остров Ивадзима из группы островов Огасавара. И хотя остров Хатырума из относящегося к Окинаве архипелага Сакисима расположен на более южной широте, Ивадзима имеет более важное значение. Этот остров – наконечник стрелы, положенный в лук. Японской империи покровительствуют весы, в которых правит Венера, поэтому страну отличает подлинная красота. На карте мира не найти столь же красивой цепочки островов. Она напоминает мне стройную женскую фигуру. Стрела, положенная на тетиву лука, это протянувшийся к Тихому океану вулканический пояс Фудзи, а на конце стрелы сверкает драгоценный наконечник Ивадзима. Когда-нибудь японский народ поймет, какое большое значение для империи имеет этот остров. Однажды эта стрела была выпущена. Миновав слева Австралию и далее мыс Горн, оставив в стране Южный полюс, она попала в Бразилию, где живет больше всего иммигрантов из Японии. Дальше ее полет проходил бы над британскими владениями и азиатским материком, пока она не вернулась бы домой. Я могу указать крайнюю северо-восточную точку японского архипелага. Большая часть островов Тисима должна принадлежать Японии. Многие считают, что Парамушир и Аникатан тоже, но я думаю, что их близость к Камчатке и большие размеры являются достаточным основанием для того, чтобы отнести эти острова к континенту. Территории Японии следует считать небольшие острова, начиная с Харимкатана, тянущиеся дальше на юг. Возможно, было бы справедливо разделить Тисима по линии, пролегающей между островами Расшуа и Китой. Но раз архипелаг с давних пор носит это название, большая его часть должна относиться к японским островам. В противном случае нарушится равновесие с южными островами Окинава. Крошечные клочки суши, разбросанные далеко на севере и юге, напоминают кисточки, с двух концов украшающие плечи огромного лука. Этот лук, японские острова, будто свешивается с расположенного рядом необъятного континента. Координаты крайней восточной точки Харимкатана 154 градуса 36 минут восточной долготы. Северной точки 49 градусов 11 минут северной широты. Теперь двинемся на юго-западную оконечность. Крайний запад Японии, остров Йонагуни. Самая западная точка находится на 123 градусе восточной долготы. Крайней южной точкой Японской империи, как я уже писал, считается остров Ивадзима. Однако это не точно. К юго-востоку от Йонагуни лежит остров Хатерума. Его южная оконечность расположена на 24 градусе 3 минуте северной широты, а крайняя точка Ивадзима на 24 градусе 43 минуте. Итак, линия, соединяющая крайнюю точку Харимкатана на востоке и Йонагуни на западе, пролегает по 138 градусу 48 минуте восточной долготы. Это центральная ось Японской империи, которая проходит через оконечность полуострова Идзу и почти пополам рассекает равнину Ниигата. Эта линия проходит также по горе Фудзи, 138 градусов 44 минуты восточной долготы. Она имеет чрезвычайно большое значение для Японской империи и ее истории. Играя важную роль в прошлом, она будет играть ее и в будущем. Я наделен кое-каким даром предвидения, поэтому знаю, что говорю. Знаю наверняка. Этот меридиан полон особого смысла. На его крайней северной точке находится гора Яхико, на которой воздвигнут синтоистский храм. Центр магической силы. Там должен находиться священный камень. Яхико, если можно так выразиться, пуп Японии. С этим местом не считаться нельзя. От него зависит судьба страны. Гора Яхико – единственное место, где я хочу побывать до того, как покину этот мир. Обязательно поеду туда. Если не удастся и я умру раньше, пусть там побывают мои потомки. Я чувствую силу, которую несет в себе этот меридиан, и особенно гора Яхико. Эта мистическая сила зовет меня. На этой линии, рассекающей Японию пополам с юга, цифры 4, 6 и 3. Если их сложить, получится число 13, любимое число дьявола. Место Азот в самом центре 13.